что привезут какую-никакую мебель. Надеюсь, успею, и мужики помогут затащить ее в дом. Хочется верить, что кровать тоже привезут. Юрий Ильич, вспомнил я на пороге класса. Подскажите, далеко ли магазин? Магазин, а конечно, от школы направо до конца улицы. Там свернете налево и примерно в середине увидеть сельпо. Вот спасибо, обрадовался я. Дома-то шаром покати. Вчера Степанида Михайловна дважды накормила, сегодня уж сам буду справляться, объяснил я свою радость. Вы и готовить умеете, Егор Александрович, не поверил Свиридов. Есть немного, подтвердил я. Как-нибудь обязательно угощу вас паэльей, пообещал я. Хотя нет, паэлья не получится. Ну, значит, рататуем. Мудрено говорите, Егор Александрович, покрутил головой Юрий Ильич. Все просто, товарищ директор. Рататуй, блюдо французской кухни из овощей, ругая себя за несдержанность, пояснил я. А паэлья, уточнил Свиридов. Испанская еда из риса, про то, что для приготовления нужны креветки и прочие морские гады, уточнять не стал. До завтра, Егор Александрович. До завтра, Юрий Ильич. Мы попрощались, и я отправился в магазин, а затем домой. К слову сказать, к дому я подошел одновременно с грузовой машиной, на которой привезли кровать, стол, пару стульев и платяной громоздкий шкаф. С помощью мужиков и какой-то матери мы занесли этот шедевр советского мебельного искусства в маленький домишко. Комната сразу уменьшилась наполовину, но я бы доволен. Кровать поставил возле одного окна, рабочий стол возле другого, стулья расставил вдоль стены. Засыпая, снова думал о том, что скажу завтра ребятам и стоит ли заводить разговор о том, что случилось сегодня. Потом мои мысли перескочили на скорую встречу с Ольгой Николаевной. С бывшей учительницей обязательно нужно встретиться. Судя по тому, что рассказал о Свирюгине директор, класс достался мне не самый простой, с подводными камнями и омутами. Забегая вперед, могу сказать одно. До 1 сентября с Новиковой Ольгой Николаевной мне встретиться так и не удалось. Все пошло не по плану. Глава 17. Утро следующего дня началось со стука в окно. «Егор Александрыч, доброго утречка!» — раздался знакомый голос. «Я тут о тебе рыбки на жареху принес!» — разорялся Митрич, перебрался на крыльцо и стукнул кулаком в дверь. «Доброе утро, Василий Дмитриевич!» Я вышел на улицу, потянулся, дернул плечами, ежась от свежего воздуха. «Что-то случилось?» — переспросил я у мужичка, который возился с каким-то ведром. На рыбалке был, догадался я, заметив самодельную удочку, аккуратно прислоненную к столбику, на котором держался навес над ступеньками. «Рыбки, говорю, на завтрак принес, во!» Митрич поднялся и потряс связкой речной рыбешки. «А, по утрянке наловил!» «Спасибо, конечно, Василий Дмитрич!» Поблагодарил я деда за заботу. «Только мне на работу собираться, не до жаревки, да и сковороды у меня нет, впрочем, как и масла», подумав, ответил я. «Ох, ты же, беда», Митрич застыл, растерянно глядя на меня. «Ну, это ничего, это я мигом», тут же засуетился дедок, засовывая добычу обратно в ведро. «Ты, Егор Александрыч, не переживай, я сам пожарю, к обеду принесу. Василий Дмитриевич, ну, право слово, не надо, не беспокойтесь, правда», принялся я убеждать непоседливого соседа. «Я сегодня в школу на весь день. Дел очень много, не знаю, когда освобожусь. Да и был я вчера в магазине, продукты у меня имеются. Уточнять, что из съедобного у меня в основном консервы и хлеб, я не стал, а то еще продуктов натащит». «Ты, Егор Александрыч, не беспокойся, я все понимаю», закивал Митрич. «Ты вот что, ты собирайся, а я к тебе вечерком заскочу, рыбки жареной притащу. Посидим, покалякаем о том, о сём», дедок выжидательно на меня посмотрел. Я улыбнулся в ответ на его хитрость и поинтересовался. «Василий Дмитрич, а скажите честно, вы тоже за Свирюгина пришли просить, за Вовку-то? Дык не то, чтобы, но ежели надо». Митрич сдвинул кепку на лоб, задумчиво почесал затылок. «Так-то я за внучка поговорить хотел, Егор Александрыч, за Сережку. И что не так с вашим внуком, Василий Дмитриевич?» Присаживаясь на ступеньку, полюбопытствовал я. «Что не так, натворил чего? Ух, зараза, ох, я ему». Митрич погрозил кулаком небесам. «Успокойтесь, Василий Дмитриевич, я с вашим внуком еще не знаком», улыбнулся деду. «Егор Александрыч, так я это чего сказать хотел-то», замялся мужичок. «Василий Дмитриевич», мягко сказал я, «мне на работу надо собираться. Может, вечером поговорим?» Вопросительно посмотрел на собеседника. «Ох, да вы собираетесь, Егор Александрович, Митрич резко перешел на «вы», разволновался. «Я чего сказать-то хотел, Сережка Беспалов внук мой, он парнишка так-то хороший, но вы уж ему спуску не давайте, паразиту, ежели что, я ему устрою Кузькину мать», пригрозил добрый дедушка. «Хорошо, Василий Дмитриевич, не беспокойтесь», я поднялся, но Митрич топтался возле крыльца и не собрался уходить. «Одни мы его с бабкой воспитываем-то, Егор Александрович, такие дела», развел руками дядь Вася. «Как могем, так и воспитываем. А ведь хочется, чтобы все как у людей. И учеба там, и потом. А что я могу?» Митрич вскинул голову и уставился на меня повлажневшими глазами. «Уроки не могу, больно мудрено нынче в школе-то», вздохнул мужичок. «Сам он елозится, чигай-то учит. Нам с бабкой помогает, это само собой. Хороший он у нас, добрый, чистый телок». Митрич снова вздохнул. «Так от меня-то что требуется, Василий Дмитриевич?» уточнил я, прервав затянувшееся молчание. «А, так это, Егор Александрович, ты уж пригляди за внучком, сделай милость. Как ты есть классный руководитель у Сережки-то нашего, так чего приглядывать? Сам же говоришь, Василий Дмитриевич, хороший парнишка у вас с женой растет», удивился я. «Время такое», философски заметил дядь Вася. «Какое?» Еще больше изумился я. «Выпускное», Митрич задрал вверх указательный палец. «Ежели упустим парня, все, будет коровам хвосты на ферме крутить», обреченно вздохнул воспитатель молодого поколения. «Учится он как? Кто? Так Сережа ваш хорошо учится? Или на двойке? Что ты, Егор Александрович? Это без двоек. Тройки есть, скрывать не стану», еще один печальный вздох. «Но без баловства, у меня не забалуешь. Я ежели чего, могу их воростину выломать», сурово заявил старик. «Присмотрю, вы не волнуйтесь так, Василий Дмитриевич. Все с вашим Сережей будет хорошо. Выучится, сдаст экзамены, поступит в училище, получит профессию». «Ох, беда», испугался Митрич. «Да чего ж беда, не понял я. Так уедет в город, останемся с бабкой одни век доживать», сокрушенно покачал головой Митрич. «Пойду я, Егор Александрович. До свидания, Василий Дмитриевич. Так я зайду вечерком-то, рыбки занесу, Егор Александрович». Митрич очнулся, охнул, обернулся и вопросительно на меня уставился. «Василий Дмитриевич, вы ведерко с рыбой забыли», я показал на добычу, которая осталась вместе с удочкой стоять возле крыльца. «Ох, ты ж, голова дурная». Мужичок засуетился, торопливо подошел к своим вещам, подхватил ведро, удочку и посмотрел на меня. «Заходите?» «Конечно, Василий Дмитриевич, буду рад. Только я не знаю, во сколько домой вернусь», растерялся я. «Это ничего», подмигнул Митрич. «Не переживай, Егор Александрович, сам разузнаю. Ты вот что, ежели надо чего, или помощь по хозяйству, говори, не стесняйся, подсоблю». «Спасибо», поблагодарил за предложение, подумал и поинтересовался. «Мне бы инструментов каких, я тогда и сам справлюсь», попросил у дедка. «Так это запросто», обрадовался старик. «Вечером принесу». «А чего надо?» «Ну, молоток да гвозди точно нужны», задумался я. «Пилу бы еще. Надо перенести список из головы на бумагу», подумал я. «Вроде все распланировал, а как время пришло, так все из головы и вылетело». «И гвоздичков принесу», закивал Митрич. «Ты, Егор Александрович, только не подумай, что я из-за Сережки», собеседник с подозрением на меня посмотрел. «И в мыслях не было», заверил я. «Василий Дмитриевич, миленький, давайте вечером, а, на работу опоздаю, нехорошо. Ох, ты, все, убег, вечерком жди», велел Митрич и отбыл по своим делам. Я торопливо привел себя в порядок, наскоро сделал несколько упражнений. Пару раз наклонился, отжался, на полноценную зарядку времени не оставалось. Расстроился, что не успею выпить чаю, пожалел, что в 67-м вряд ли раздобуду где-нибудь хороший кофе. Сживал пару кусков хлеба, присыпав их солью, налил в кружку воды, прошел в комнату и открыл дверцу шкафа, размышляя, что на себя надеть. Идти в костюме глупо, но и трениках в школу не пойдешь, статус не позволяет. Плюнул, нацепил вчерашнюю одежду, решив с подъемных непременно съездить в город, прикупить какой-никакой одежды и посуду. В результате утренних внезапных гостей, долгого раскачивания, в школу я едва не опоздал. «А вас уже ждут, Егор Александрович, доброе утро», улыбнулся директор, встречая меня на крыльце. «Доброе утро, неужели опоздал?» Расстроился я. «Вовремя, это ребята пораньше пришли, привычка, знаете ли, деревенская. Кто рано встает, тому, Юрий Ильич растерянно замолчал, сообразив, что вроде как пословица не соответствует духу времени. «Тому все удается сделать быстро и до обеда», — подхватил я. «Верно, Егор Александрович», — облегченно выдохнул Свиридов. «Ну, пойдемте знакомиться с вашими подопечными». «С удовольствием, Юрий Ильич», — откликнулся я, и мы с директором отправились в класс. «Здравствуйте, дети», — поздоровался Свиридов, переступив порог класса. «Доброе утро, ребята», — поприветствовал я своих будущих учеников, вслед за директором входя в класс. В ответ раздался нестройный хор голосов, отвечающих на приветствие. Парни и девочки в ожидании учителя разбрелись по всему классу. Кто-то сидел на подоконниках, две девочки рисовали на доске незамысловатые рисунки, увидели нас с директором и тут же затерли их ребром ладони, отряхнули руки и отошли к окну, возле которого стояла невысокого роста девчушка с двумя косами, перекинутыми на грудь. Художницы пристроились возле одноклассницы и принялись с любопытством меня разглядывать. «Ребята, с этого дня у вас новый классный руководитель», — начал было Свиридов, но договорить ему не дали. Ребята загомонили, заговорили разом. «Как так, а Ольга Николаевна, не нужен нам новый классный, у нас своя имеется, ребята», чуть повысив голос, чтобы перебороть шум. Позвал Юрий Ильич, минуточку внимания. Директор дождался, когда все стихли, окинул всех строгим взглядом и продолжил. «Итак, с этого дня у вас новый классный руководитель, зовут его Зверев Егор Александрович. Прошу любить и жаловать», Свиридов чуть повернулся, кивнул мне, приглашая выйти вперед. Я доброжелательно улыбнулся, поочередно посмотрел на каждого, кто присутствовал в классе, и еще раз поздоровался. В ответ настороженное молчание. «Ребята, все вы знаете, что Ольга Николаевна попала в больницу», продолжил Юрий Ильич. «Но она же вернется», уверенно произнесла девчушка с двумя косами, которую я приметил у окна. «К сожалению, когда вернется Ольга Николаевна, неизвестно, с ней что-то случилось, или с ребеночком», заволновались девушки, подавшись к директору. «Насколько я знаю, пока ничего серьезного», успокоил учениц Юрий Ильич. «Пока», — уточнил один из парней. «Пока все в порядке, Володя», — Свиридов выделил голосом слово «пока». Я кинул короткий взгляд на парня. Похоже, это и есть тот самый Свирюгин, за которого просил Семен Семенович. Судя по списку, имена в моем классе не повторялись. Владимир мне пришелся по душе. Крепкий высокий парнишка, с темно-русой короткой стрижкой, чисто одетый, с открытым симпатичным лицом. Думаю, девочки на него уже засматриваются. Только глаза у мальчишки закрытые, ни эмоций, ни чувств не прочитать. Наши взгляды скрестились, я доброжелательно улыбнулся. Свирюгин на улыбку не ответил, и через несколько секунд отвел глаза. «Ладно, поживем, разберемся». Я переключился на остальных ребят, слушая речь директора. «Но велика вероятность некоторых проблем», — обтекаемо пояснил директор. «Потому врачи настояли на том, чтобы Ольга Николаевна легла в больницу на обследование. Потом, вероятно, ваша учительница сразу уйдет в декрет». Свиридов строго посмотрел на каждого. «Как вы понимаете, в такой ситуации мы не можем оставить класс без наставника. Выпускной класс», директор сделал паузу, затем продолжил. «Впереди нелегкий год. Я надеюсь, вы подружитесь со своим новым классным руководителем и закончите выпускной класс достойно. Не подведете Ольгу Николаевну», с нажимом произнес Свиридов. «Она учила вас с первого класса, думаю, ей будет приятно узнать, что вы большие молодцы и в учебе, и по дисциплине». Юрий Ильич внимательно посмотрел на двух парней. Черноволосый коренастый мальчишка, сидевший на подоконнике, в ответ на строгий директорский взгляд широко улыбнулся. Стоявший рядом с ним белобрысый худощавый парень дернул плечом, скривил губы и отвел глаза в сторону. «Если я правильно понимаю, эти двое – проблемные ребята, разберемся. Егор Александрович, учитель географии. Кроме того, он будет вести ботанику, зоологию и анатомию». «Анатомию?» Парни оживились, девочки что-то фыркнули в их сторону и засмущались. «Это что, пестик, тычинки будем изучать, товарищ учитель? Так мы уже не маленькие, знаем, откуда дети берутся», — выступил вперед широкоплечий курносый богатырь. «Егор», — одернул его Юрий Ильич и покачал головой. «Познакомьтесь, Егор Александрович, ваш тезка, Егор Волков. Спортсмен, учиться неплохо, хотя мог бы и лучше. Дисциплина иногда хромает, но в целом положительный парень», — отрекомендовал Свиридов. «С пестиками и тычинками пора заканчивать», — Егор улыбнулся я. А вот к детям тебе переходить еще рановато. Это почему? Удивился пацан. Женилка не выросла, доверительно сообщил я. Свиридов изумленно на меня посмотрела, но промолчал. Ребята и девчата нахмурили лбы, пытаясь понять, что я имею в виду. Первыми сообразили девчонки. Потом дошло и до парней. Егор чуть покраснел, зыркнув на меня из-под насупленных бровей. И то верно, Егор Александрович, с вызовом произнесла Лена Верещагина. Сила есть, ума не надо, правда, горка, нежным голоском поинтересовалась Лена. Пацан скрипнул зубами, но ничего не ответил. Вот и замечательно, продолжим. С Верещагиной вы уже познакомились. Рекомендую привлекать в художественную самодеятельность. Леночка прекрасно декламирует стихи, очень артистично. Артистка, ехидно буркнул Егор, не глядя в сторону Верещагиной. Кажется, между этими двумя что-то есть, подумал я. Во всяком случае, Егор, похоже, к ней неравнодушен. Надо присмотреться. Даша Светлова, отличница, активистка, первая помощница Ольги Николаевны, староста класса. Девушка с двумя косичками светло мне улыбнулась. Рядом с ней Нина Новикова, отличница, рукодельница, лучшая бегунья класса. Нина смущенно покраснела, но голову продолжала держать высоко. Ирочка Любавина, добрая девочка, она у нас первая помощница с октябрятами. Любит с детишками возиться, мечтает стать воспитателем. Круглолицая брюнетка с двумя хвостиками добродушно улыбнулась и чуть спряталась за соседку. Директор представлял ребят одного за другим, я улыбался, кивал и ненавязчиво изучал лица мальчишек и девчонок, отмечая реакции, жесты, поведение. Ну, вроде обо всех рассказал. Егор Александрович, ваша очередь, передал мне слово Юрий Ильич. Рад нашему знакомству, надеюсь, мы с вами найдем общий язык. О себе скажу коротко. Окончил школу, отслужил в армии, закончил педагогический, выбрал работу в сельской школе. Так выбора нет, по распределению назначили, прокомментировал черноволосый пацан с подоконника. Федор Швец, если верить завхозу, раздолбай и шалопай. Институт я закончил с отличием, мне предлагали место в столичной школе. Я выбрал свой путь, коротко рассказал я. Вот дурак, присвистнул кто-то. Я улыбнулся, давая понять, что услышал, но никак не прокомментировал ценное замечание. Ладно, ребята, заторопился директор. Ваша задача на сегодня покрасить полы классе, привести все в порядок, разнести парты по остальным кабинетам. Как самые сильные и старшие помогите младшим, Юрий Ильич прервал гул возражений. Остальные новости расскажет Егор Александрович. Ребята, я на вас надеюсь. Директор еще раз обвел девчонок и парней строгим взглядом и двинулся на выход. На пороге класса Юрий Ильич задержался. Егор Александрович, если понадоблюсь, мы со Степаном Григорьевичем в мастерской, многозначительно произнес директор и покинул кабинет. «Я вас понял», — успел ответить я, — «и мы остались одни. Какие еще новости?» Тут же поинтересовался Свирюгин. «А новости такие, Володя. Директор обозначил фронт работ для нашего класса. Если мы сегодня выполним все, то завтра вы сможете вернуться на работу в колхоз. Это будет засчитываться как школьная трудовая практика». Ребята довольно зашумели. «Но это касается только тех ребят, кто трудится в колхозе. Остальные вместе со мной будут приводить в порядок родную школу. Это нечестно», — возмутилась Лена. «Все правильно директор решил», — не поддержала Верещагину Даша Светлова. «Кто тебе мешал пойти на ферму? Коровам прически на хвостах вертеть?» — хохотнул Егор. «Да ты!» — начал было Лена, но я прервал начинающуюся ссору. «Ребята, чем быстрее мы начнем, тем быстрее закончим. Предлагаю следующий план. Парни идут со мной заниматься партами, девочки остаются в нашем кабинете, моют окна, шкаф и протирают пол, после чего мы дружно красим полы и расходимся по домам. А парты?» – задала резонный вопрос Даша. «Парты. Думаю, полы за пару дней высохнут, предлагаю парням вечером после работы собраться в школе и расставить столы в классе». «Хороший план», – одобрил Свирюгин. «Петр, Серега, остаетесь помогать девочкам, воды с колонки натаскайте, заодно проследите, чтобы не упали, стулья держите». «Хорошо», — покладисто согласились Беспалов, внук Митрича, и Савельев. «Остальные разбиваемся по двое и берем по классу. Вы не против, Егор Александрович?» — вежливо уточнил Свирюгин, закончив распределять работу. «Спасибо за помощь, очень дельное решение», — похвалил я. «Тогда за работу». Ребята зашумели, двое парней подхватили два ведра, непонятно откуда возникших в кабинете. «Наверное, к кто-то из девочек принес с собой, предположил я, потому что в таре находились газеты и чистые тряпочки, видимо, чтобы вымыть окна. Содержимое ведер пацаны высыпали на пол под возмущенные возгласы девчонок. Остальные мальчишки вышли в коридор и рассредоточились по школе. Вскоре здание наполнилось шумом, голосами, перекрикиванием. Я вместе с Пашей Барыкиным остался работать на первом этаже. Мы как раз подхватили очередной тяжелый стол, чтобы занести в класс к второклашкам, когда наверху раздался шум, а затем из окна второго этажа что-то выпало и тяжело приземлилось на клумбу. Из нашего кабинета раздался дружный девчачий визг, а через минуту в коридоре показался испуганный Федор Швец. «Егор Александрович, так это, Сашка Бородин упал, куда упал?» Не понял я, но от чего-то сразу напрягся. «Так это со второго этажа шибанулся», — пояснил Федька. «Где?» — похолодел я. «Там», — махнул рукой Федька в сторону выхода. «Похоже, это насмерть. С чего ты взял?» Рванув дверям, уточнил я. «Так, это он с подоконника чертыхнулся вместе со стулом. Ну и его стулом придавило», — в подробностях поведал ученик. Глава 18. Я выскочил на порог школы и кинулся налево. Окна нашего класса выходили на ухоженную широкую клумбу с какими-то цветами и кустами. Кажется, в одном углу росла даже сирень, но это не точно. Ботаник из меня аховый. За мной следом топал Федор Швец, на бегу рассказывая все больше и больше подробностей. «Егор Александрович, он вон там!» — крикнула Даша, перевесившись через подоконник. «Даша, не выпади!» — рявкнул я. «Хорошо!» — кивнула ученица и немного отпрянула, но продолжала махать рукой в ту сторону, где пышно цвел какой-то кустарник. «Он из соседнего класса выпал, то есть, из окна!» — бормотал за моей спиной Федька. «Я не успел!» «Простите, Егор Александрович, что он делал на подоконнике?» — уточнил я, высматривая пострадавшего. «Дальше!» — крикнула Даша. «Он из последнего класса выпал. Туда, к сирени. Значит, все-таки сирень», — машинально отметил я. «А цветет, наверное, какая-нибудь калина». Я резко затормозил. Федор едва не врезался в мою спину. «Что, Егор Александрович?» — просипел пацан мне буквально в ухо. «Стой здесь!» — приказал я. «Да я помогу, вы чего?» – возмутился Федор. «Я сказал, стой здесь, не затопчи следы». «Какие следы?» – икнув, переспросил Швец. «Преступление», – недолго думая, – ответил я, разглядывая неподвижно лежащее тело, точнее, торчащее из-за куста ноги. «Какое преступление?» – снова икнул Федька, но уже более испуганным голосом. «Предполагаемое. Стой здесь», – говорю, я оглянулся на бледного икающего Федора, погрозил ему пальцем и двинулся к упавшему парнишке. «Егор Александрович, ну что там?» Взволнованно запричитали сверху девочки. «Так, похоже, девушки не участвовали в театральной постановке, которую решили разыграть для меня парни. Любопытно, Свирюгин и сын Митрича тоже участвовали в этом шоу?» «Да какой там?» Задрав голову кверху, заверил Федор. «Видали, как чертыхнулся? Похоже, все кости переломал. Уж будьте уверены», — авторитетно заявил Швец. «Ой, какой ужас! Федь, ну что там?» — заголосили на разные голоса девчонки. Я кинул быстрый взгляд в сторону мастерской, где, по идее, должны сейчас находиться завхоз Степан Григорьевич вместе с директором Юрием Ильичем. Пока тихо, видимо, падал Бородин не очень громко, раз начальство не услышало. Я ухмыльнулся. «Все плохо», — трагическим голосом возвестил Федька. «Вижу ноги и стул. Точно. Теперь без ног останутся, отрежут. Почему? Гангрена. Точно вам говорю», — выдал умную мысль Швец. «Федька, ты дурак. Ой, мамочки, девочки, мне страшно. Люська, не реви, не ясно еще ничего. Надо врача, девочки, нужно срочно врача». «Да погоди ты, Егор Александрович сейчас разберется». «Егор Александрович, ну что там?» — взволнованный голос Даши. Пока непонятно, остановившись в двух шагах от предполагаемого трупа, нейтральным тоном оповестил я. «Егор Александрович, ну что там?» — продублировал вопрос парнишка за моей спиной. Я оглянулся на Федора, который нервно переступал с ноги на ногу, вытянув шею, пытался рассмотреть место, где лежит тело. «Похоже, все», — с печалью во взоре глянув на Федьку, ответил я. «Как все?» — опешил Швец. «Не может быть. Окончательно», — отрезал я и отвернулся от ошарашенного ученика. «А вот нечего шутки юмора шутить со старшим по званию», — ухмыльнулся про себя. «Как так-то?» — растерянно пробормотал Федор. «Егор Александрович, вы уверены?» «Абсолютно», — самым серьезным тоном, на какой был способен, подтвердил я. Переломы, несовместимые с жизнью. Ой, дева очки, что же теперь будет? Надо к директору бежать. Врача надо, говорю вам. Егор Александрович, ну что там? Снова голос Даши, на этот раз требовательный. Все в порядке, девушки, не переживайте. Постарался успокоить взволнованных учениц. Черт, поморщился я, совсем забыл про девушек. Мое представление предназначалось не для них. То, что Саша Бородин, выпавший из окна, жив и здоров, я понял сразу, едва увидел позу, в которой лежал несчастный пострадавший. Как и то, что парнишка в принципе не вываливался из окна, и уж тем более на него сверху не падал стул. Похоже, парни решили проверить нового учителя на вшивость. Ну а я решил им подыграть, чтобы впредь неповадно было. Судя по всему, Федя Швец сейчас лихорадочно размышляет, что могло случиться и как так получилось, что товарищ пострадал, при том, что из окна не падал. Похоже, из класса вылетел только стул, который потом благополучно и уложили на театрально раскинувшего руки и ноги Бородина. Хорошо, хоть мнимый пострадавший не додумался вывалить язык, иначе я бы точно не выдержал и заржал громко вслух. Александр Бородин лежал на ветках кустарника, картинно раскинув руки и ноги, на его груди возлежал кверху тяжелый школьный стул. Похоже, парни не придумали, чем изобразить кровь, поэтому слегка измазали пацану щеки мелом, видимо, для придания мертвенной бледности. Ну что ж, актриса у нас в классе имеется, а вот и в пару к ней отыскался актер. Будем организовывать театральный кружок. Швец, чего тут? Раздался с крыльца знакомый голос. Да вот, Федор шмыгнул носом. Саня упал. Егор Александрович говорит, все, кранты. Чего? Опешил Свирюгин. Значит, Владимир в дурацком розыгрыше участия не принимал? Отметил я про себя, как и девочки. Ребята, я что, один должен вкалывать? Вы чего тут? А, на порог вышел еще кто-то из учеников. Егор Александрович, может, врача? Спросил Свирюгин. Тут скорее милиция нужна, врач уже не поможет. Я повернулся к парням. Да не может быть, психанул Федька. Егор Александрович, как так-то? Тут же невысоко. Чего вы, Санек, ты чего? Давай, поднимайся, распсиховался Швец. Так, Федор, вы чего тут устроили, а? Свирюгин навис над Федором. Да ничего, он там на окно залез, на подоконник, ну и шваркнулся, а потом стул. А зачем Александр полез на подоконник, да еще и на стул забрался? Поинтересовался я, стараясь не улыбаться. Позади меня едва слышно шевельнулся труп. Похоже, от неудобной позы, вывернутых руки и ног, тело стало затекать. Ничего, пусть помучается. Егор Александрович, что делать? На порог школы высыпала стайка девчонок. Вот зачем он полез на окно, кто его просил? Да там это, забормотал Федька, явно не понимая, что происходит. Поправить надо было. Егор Александрович, пацан нервно дернул плечом. А Саник он точно того. Точно, с печалью в голосе подтвердил я. Жестоко, может быть, но лучше сразу дать понять, что со мной такие шутки не проходят, да и над другими людьми не стоит так жестоко издеваться. А если бы на моем месте оказался пожилой учитель, и у него прихватило бы сердце? Великовозрастных недорослей стоит хорошенько попугать, чтобы впредь неповадно было. Да, не все заслужили такое наказание, но тут уже ничего не поделаешь. Как говорится, один за всех, и все за одного. Этого принципа я придерживался, когда учительствовал в своем прошлом будущем. Этот же принцип намерен продвигать в жизнь здесь, в своем теперешнем настоящем. Ребята застыли на пороге школы стайкой напряженных воробушков. Я вглядывался в лица каждого, пытаясь вычислить, кто еще принимал участие в инсценировке. По всему выходило, что организаторов только двое, Федор Швец и Александр Бородин, который за моей спиной неумело изображал разбившегося насмерть. Федька, ну ты... Покачал головой Свирюгин. «А что я?» – взвился Федор. «Мы не хотели. Случайно получилось. Он не должен был», – жалобно закончил Швец. «Ребята, в кабинете Юрия Ильича имеется телефон?» – поинтересовался я, не двигаясь с места, но стараясь держать в поле зрения мастерскую. «Имеется. Врачу позвонить, Егор Александрович?» – твердым голосом уточнила Даша Светлова. «Ой, мама очки!» Всхлипнула одна из учениц и уткнулась лицом в плечо подруги. «Успокойся, Люся, ну что ты, ну, что теперь будет?» Растерянно оглянувшись на парней, спросила Лена Верещагина. «Сначала вызовем милицию, потом вас всех допросят». «За что?» – вскинулся Петр. «Мы же ничего не видели и не знаем». «Так положено», – буркнул Свирюгин. «А потом?» пропищал кто-то из девушек. А потом меня, скорее всего, арестуют, пожал я плечами, и посадят. Да за что, снова Петр? Потому что я ваш классный руководитель, терпеливо объяснил я, и за вас отвечаю. Чего за нас отвечать, мы уже взрослые, буркнул Волков. Исполнится 18, будете взрослыми. Но и отвечать тогда придется по другому закону, ответил я. Это по какому по другому, удивилась Нина Новикова. У нас один закон, коммунистический, не говори глупости. Нина одернула одноклассницу Даша. Егор Александрович имеет в виду, если мы что-то натворим, то спрос будет как со взрослого, могут и в тюрьму посадить. Да, Егор Александрович, я мысленно чертыхнулся и не стал отвечать. Кажется, уголовная ответственность в Советском Союзе для подростков наступала немного раньше, чем в моем будущем. А за некоторые особо тяжкие преступления несовершеннолетние вполне могли загреметь за решетку и в 14 лет, и в 16. Собственно, если память мне не изменяет, в советской уголовной практике начала 60-х годов имеется одна единственная история, в которой 15-летнего преступника расстреляли. Причем пацан уверовал в то, что ему ничего не грозит, и даже сотрудничал со следствием. Но советская общественность настолько оказалась шокирована и возмущена цинизмом малолетнего преступника, что морального урода приговорили к высшей мере наказания. «Что?» – переспросил я у Свирюгина. «Саныч, тебя опять выкидывает в другую реальность. Давай, заканчивай этот цирк», — приказал себе. «За что вас накажут? Виноваты вот эти два дурака», — Владимир скривился и показал сначала на бледного Федора, затем кивнул в сторону Бородина, по-прежнему лежащего в кустах. «Пока вы находитесь в школе, я несу за вас ответственность. Все то время, пока у вас идут уроки, практика или дополнительные занятия. Если вы сбежали с уроков, а в это время с вами что-то произошло, учителя накажут по всей строгости закона, то есть меня, не доглядел, значит, плохо исполняю свои профессиональные обязанности. Не в курсе, действовало ли такое правило в советской образовательной системе, но это первое, что внушили мне директор и завуч по воспитательной работе, когда я пришел работать в школу. Да ну, выругался Федор и рванул к кустам, упал на колени перед товарищем, откинул стул в сторону и приложился ухом к сердцу. Весь класс в гробовом молчании вместе со мной наблюдал за происходящим. «Федька, ну чё, можно уже вставать?» Ноги затекли, шепотом пожаловался пострадавший. Учитель за директором побежал, чё-то долго он я чуть не уржался, когда он тебя лечил. «Ребят, ну чё, классная же шутка, а?» Меня Саник не видел из той позиции, в которой находился. «Федь, ну так чё, встаю, а? Долго же вы болтали?» Закряхтел Бородин, разгибая руки и ноги. «Ты живой, Санек, живой? Ребята, он живой!» Завопил Федор, вскакивая с травы. «Егор Александрович, он жив! Вы чего? Вы чек?» Швец наткнулся на мой строгий взгляд. «Вы знали?» — упавшим голосом спросил пацан. «Вы знали?» — ответил сам себе, зыркнув на меня из-под лобья. «Ну вы и...» — парнишка восхищенно покрутил головой. «Однако какая крепкая психика! Только что едва не бился в истерике, а тут на тебе, уже восхищается игрой другого игрока, который его переиграл. Ну вы придурки!» — отчеканила Даша Светлова. «Дураки! Да вы дураки вы!» — выкрикнула Люся и снова заплакала. «Швец, ты совсем того?» — сплюнул Свирюгин. «Да пошел ты!» — огрызнулся Федор, не глядя на ребят, хотел что-то добавить, но тут за нашими спинами раздался возмущенный голос завхоза. «Почему стул на улице валяется?» Следом за ним поинтересовался Юрий Ильич. «А что тут у вас происходит?» Картина Репина приплыли. Или не ждали, короче, встряли. Глава 19. Десятиклассники замерли, напряглись, частично растерялись. И отчего-то все как один уставились на меня. Длинный, как шпала, Санек, недавно отыгрывавший покойника, как-то весь скукожился и постарался стать незаметней. С его ростом это в принципе невозможно. Федор скривился, словно съел лимон, но упрямо вскинул голову. Вид принял гордый и независимый, даже руки в карманы заснул, видимо, для пущего эффекта. Но я успел заметить обреченный взгляд швеца, который он кинул в мою сторону, прежде чем изобразить на лице равнодушие и полный пофигизм. Что удивительно, ребята молчали, никто из них не старался утопить виновников наступившего торжества. Я быстро оглядел каждого, но не приметил желания сдать товарищей, несмотря на идиотскую шутку, которую учудили Федька с Саньком. Тут либо я чего-то не понимаю про этих двоих шутников, либо класс мне достался дружный,